Беззубовы тайны. Средняя часть базы, где поселились и обитали шакалы, между собой называлась гетто. Представляя из себя небольшой поселок, все из тех же модульных блоков, но все же была отделена от солдатской части модулями размером с морской контейнер, в которых располагались склады. Получалось, что это вроде забора, только очень широкого. За гетто в самом конце базы, почти у самой реки, расположилась зона ядерного реактора. Она также была отгорожена и особо тщательно охранялась. Если представить базу сверху, поделив ее на 4 части в длину, то будет примерно следующее разделение. 2/4 с передней части занимала вотчина Великого, за ней 1/4 гетто и, соответственно, последнюю четвертушку реактор. По левую сторону, на протяжении всей базы, вдоль забора, шла широкая автомобильная дорога и пешеходный тротуар, соединяющий все 4 части одной артерии. Такое разделение не означало, что территории были закрыты друг от друга. Нет, просто так когда-то разделили, так и повелось. Шакалы свободно могли посещать военную зону, но с условиями. Во-первых, абсолютно без какого-либо оружия. Во-вторых, личный счет должен быть не нулевой. В-третьих, быть более-менее прилично одетыми. Солдаты же могли посещать гетто без каких-либо ограничений. Денежная система была единой по всей базе. Под территорией зэков было заглублено огромное двухэтажное помещение, бетонный короб, разделенный на разные зоны. Это место задумывалось на случай экстренного убежища состава базы, но распорядились им иначе. Над спуском в подземелье построили ангар, в котором можно было спокойно разместить 5 Уралов в длину и пару в ширину, на выходе с ангара КПП зоны досмотра и допроса. У противоположной стены от КПП спускалась вниз широкая бетонная лестница. Минус первый этаж приспособили в основном под жилой. Тут и общие блоки для проживания, и досуга, и склады, общие столовые, кафешки, парочка небольших борделей, катраны и огромная масса каких-то закутков, в коих была какая-никакая, но жизнь. Для того, чтобы ходить тут и не заблудиться, нужно прожить в этом вертепе хотя бы пару месяцев. В общем, такой себе муравейник, живущий своей жизнью. Часть минус второго этажа была отведена под ферму. Жилые блоки для охраны, хозяйственные блоки, камеры для содержания людей, морг, он же прозекторская, оперблок, страшное и ужасное место. На земле было совсем немного строений. Гаражи для обслуживания техники, большая открытая стоянка, пару магазинчиков и поселок в 30 домиков для избранных, стоящих очень близко друг к другу. Вдоль забора из контейнеров протянулся комплекс из приточно-вытяжных систем для обеспечения воздухом все подземелье. На краю поселка зэки построили себе ресторанчик с большой открытой верандой, и каждый вечер в нем собирались небожители поселка, большинство даже с женами. Вечером всегда играла живая музыка, репертуар, конечно, соответствующий, в основном шансон. Эвакуированных зэков разместили на минус первом общем блоке на 100 человек. Несколько дней они просто слонялись по расположению, ели и пили живец, ожидая прихода знахаря. Зэков также анкетировали и показали то же кино про улей, что и военным. Выходить наверх или в общее пространство подвала им было категорически запрещено, пока не пройдут полную процедуру. Зуб пришел в гетто с утра, направился прямиком к дому пельменя. Он не первый раз был тут и неплохо знал наземную часть. Дома того не оказалось, жена сказала, что он буквально недавно ушел в подвал. Зайдя в ангар, Зуб попросил охрану найти и вызвать сюда пельменя. К слову сказать, этот колоритный персонаж с поломанным ухом был негласным главой гетто и слыл хитрым и далеко не глупым человеком, а также бесстрашным и жестоким. Он знал практически каждого в гетто, кто чем и как живет. Появился пельмень спустя 10 минут. «Зуб! Зубок! Зубило!» С раскинутыми руками в стороны, сложив ладони в козу, воскликнул он, подходя к знахарю. «Зубило лепило! Лепило терпило! Шалом алейкум!» Срифмовал он нарочито громко и гадко, как гопник, захмыгал. «Обниматься не буду, сам понимаешь». «Да нужен ты мне обниматься с тобой», — ответил знахарь. «И за метлой следи, с хера ли я тебе терпила?» Это было сказано более жестче и с нажимом. «Ой, ну чё ты, вырвалась че?» С издевкой протянул пельмень. «Давай уже закончим поскорее, у меня дело без твоих торпед, хренова гора», — парировал знахарь. «Эй, будкари, кто где там? Ворону найдите, пусть встатник хромает», — крикнул в сторону КПП пельмень. «Пойду, дорогой товарищ, лицом покажу ей же. Торговать будем, ты мне, я тебе ей же». Намедно коверкая слова на грузинский манер, продолжил клоунаду пельмень. Лидер гетто пошел первым, за ним последовал знахарь. Спустившись на минус первый этаж, они прошли какими-то коридорами и вошли в большое жилое помещение. Ворона со своими людьми был уже тут. Это был очень пунктуальный и исполнительный человек. Он с прошлых эвакуаций знал весь алгоритм действий, а заранее постраховавшись и прогадал. Зэки, прибывшие 3 дня назад, уже стояли в 3 шеренги, ожидая знахаря. Также было подготовлено рабочее место для Зуба и ноутбук, подключенный к общей сети базы. «О как! Красава тонированный!» – прокомментировал пельмень увиденную картину. «Господин Зуб, ваш выход!» Как конферансье с легким поклоном, вытянутой рукой, продолжал стебаться пельмень. «Мля, ты клоун! Тебя самого не достало это?» Шепнул зуб пельменю. «Достало? А у тебя есть предложение?» Также шепнул пельмень зубу. «Ладно, я уже не нужен. Ты как закончишь, обязательно ко мне домой загляни!» Уже не шепча, сказал пельмень зубу. «Я допоздна, как обычно, нарисую коньяк французский выдержанный, стейк средней прожарки и горький шоколад без ничего», — ответил зуб. «Хераси ты, гурман! Будет тебе мясо горькое и шоколад средней конечности!» — ответил пельмень. «Ворона, контроль на тебе!» — обратился он к смуглому носатому мужчине. Ворона молча кивнул, а пельмень направился к выходу. Зуб сел за стол, запустил ноутбук и кинул вороне. Знахарь по сети зашел в программу электронных документов, в раздел «Кадры спецдоступ» и ввел личный пароль. Нашел вкладку «Шакалы», а уже в ней 8-я загрузка. Перед ним раскрылся список из 49 человек. Он начал по порядку. Пока зуб готовился, ворона подошел к строю и громко объявил. «Внимание все! Сейчас знахарь будет по алфавиту называть погоняло, я буду повторять. Услышали свое, выходите и бегом к столу. Молча садитесь на стул, ладони на колени, закрываете глаза. Сиди молча, пока знахарь с вами не закончит. После того, как вас отпустили, молча встаем, никаких вопросов знахарю не задаем и покидаем зал. Все стоим тихо и не бурчим, чтобы не пропустить свое имя». Стол стоял далеко от строя, чтобы не было слышно, о чем говорят знахарь и осматриваемый. «Армавир!» — сказал зуб. «Армавир!» — криком продублировал ворона. Из строя вышел мужчина средних лет, одетый в спортивный костюм и легким бегом подбежал к столу, за которым сидел зуб. Сел на стул для осмотра, как приказал ворона, и испуганно вжал голову в плечи. Зуб встал со своего места, зашел за спину сидящему и положил одну руку на плечо, другую на его голову, и простоял так 5 минут. Затем обошел его, встав спереди, начал делать пасы руками. По происшествии некоторого времени зуб наклонился к зэку и сказал ему на ухо «невидимка», затем обычным тоном добавил «Все, свободен!» И сел опять на свое место, занес данные в карточку и вызвал следующего. «Бебек!» — продолжил знахарь. «Бебек!» Также криком продублировал ворона и все повторилось в точности. В среднем на одного человека уходило 10 минут. На каждом третьем зуб делал перекур прямо тут, во время перекура раскладывал пасьянс на компьютере. На каждом 10-м делал небольшой перерыв, о чем-то говорил с вороной и пил живчик, так как сил уходила просто прорва. Светила улья, только 3 часа как закатилась, и темнота накрыла все, до чего смогла дотянуться. Совершенно вымотанный зуб сказал вороне, что на сегодня все, завтра начнем, прямо с раннего утра, чтобы закончить хотя бы к обеду. На сегодня знахарь успел осмотреть чуть более 2/3 из новоприбывших, завтра досмотрит остаток, еще кое-какие дела. Ворона распустил людей, настрого приказав им явиться сразу после рассвета. Зуб шел к дому пельменя, его тешила лишь одна мысль – коньяк, мясо и будущий куш. В том, что пельмень в точности выполнит просьбу зуба, последний в этом ни капли не сомневался. Идти было недалеко, территория поселка освещалась. Подходя к дому пельменя, знахарь почуял запах жареного мяса и громкий мужской смех. «Алло, гараж, есть пожрать чего?» — спросил зуб у компании мужчин, сидящих на открытой уличной террасе. Терраса была довольно уютной, нарочито грубый деревянный стол с 2 лавками на компанию 10 человек, уголок с сатанговой мебелью, с мягкими подушками. На краю террасы стояла большая черная барбекюшница, из воздуховода в которой шел легкий дымок с соблазнительным запахом шашлыка. «О, зубяра, проходи, падай!» С радостью громко сказал пельмень. «Штрафнули этому босику!» Еще громче добавил он. Гвоздь налил половину пузатого бокала отменным французским курвуазье XO и подал его зубу. Знахарь же 3 богатырскими глотками выпил все и поставил пустой бокал на стол. Хмель почти сразу ударил в голову. «Фу, мля! Ништяк зашла! Гвоздь, так много больше не лей и вообще дай сюда бутылку!» Обратился зуб к жилистому высокому мужчине. Тот передал бутылку. Знахарь же положил коньячный бокал на бок, горлышко бутылки ввел в сам бокал и влил в него коньяка почти по самый край. Убрал бутылку и поставил бокал на ножку. Коньяк был почти на самом дне, 40 грамм не более, все молча наблюдали. «Понял, как надо!» С улыбкой спросил зуб у гвоздя. «Хераси! Он, оно, чё? Куда нам холопом до вас, бояр, в натуре?» Ответил ему гвоздь и все заржали. «Ты как настоящий еврей, прямо к горячему пришел!» Сказал, вставая за стола, крепкий носатый мужчина с короткой стрижкой и жесткой, такой же короткой черной бородой. Взял пустой разнос со стола и подошел к барбекюшнице. Открыл ее, и терраса окуталась плотным запахом жареного на огне мяса. Носатый кухонными щипцами снял с горячей решетки на разнос несколько толстых стейков, пару аппетитных бифштексов и 10 разномастных колбасок. После вернул уже полный разнос еще шкварчащего мяса на стол. Мужчины начали стаскивать мясо по тарелкам. «Абрек, я бы на тебе женился, был бы ты бабой, пусть и даже уродливой и бородатой, как сейчас!» — воскликнул пельмень. «Готовишь ты просто охеренно!» «Ухомятый, был бы я бабой, я бы тебе даже за деньги не дал бы! Твоим стушкам только ухо почесать, и то не глубоко!» — ответил Абрек пельменю и в голос заржал. Остальные смех поддержали. «Я тебе ща вилкой в глаз!» — гагача ответил ему пельмень. «Конечно, только вилкой в глаз! В жопу раз-то не получится, не достанет!» Ответил Абрек, еще сильнее зажав, так что грудь сдавила. Пельмень чуть не поперхнулся. «Ну не знаю, как у тебя там. Может, и поезд проскочит». Спокойно ответил пельмень. «Лика моя, вон довольна. И щечки румяные, не ругается». Гордо добавил он. «Ну а что бы ей быть недовольной? Язык у тебя вон какой длинный». Вернул ему Абрек. «Вот же сучок бородатый». Трясясь от смеха, ответил пельмень. «Нет у меня больше аргументов. Хотя могу втащить, чтоб меньше трынделось». «Все, один-один!» Встрял разговор гвоздь. «Вы еще поделитесь, горячие парни улья!» Мужчины еще долго разговаривали ни о чем, ели мясо и пили спиртное. Как-то незаметно за столом появился ворона и быстро догнал товарищей в алкогольном плане. Закончили далеко за полночь. Все разошлись по домам, зуб же остался ночевать у пельменя, чтобы завтра прямо с утра начать работать. Примерно за полчаса до рассвета пельмень разбудил знахаря. Лика, жена главаря зэков, приготовила пышный завтрак из омлета с креветками и драниками с кусочками красной подкопченой рыбы. В середину стола поставила на стол две стопки и маленький запотевший графинчик. «Эх, пельмешкин, повезло тебе с супругой. Я бы только за такие харчи звезду с неба достал бы. Ну или беленькую». Со вздохом сказал зуб. «Спаран добавить?» «Не надо, там есть», ответил главарь и добавил, разливая водку в стопки. «А чё ей делать-то нечего? Дома сидит с утра до утра. Ну или соберутся с другими бабами и трындят без умолку. Опять же в сети виснут. Мне недавно с Колизея контрабандой винт тирабайный передали. Там и киношки, и короткие ролики, в том числе с рецептами и музыка всякая. Представляешь, даже нашел несколько альбомов круга. Его не убили в какой-то из мультиверсий, и он продолжил творить. Послезавтра, выходные, буду представлять эти альбомы. За бабло, конечно. Может, свое отобью». 400 гороха отдал за этот винт, а это без сотни черненькая по курсу вообще-то. Мужчины чокнулись, выпили и заработали вилками и челюстями. Похмелья как такового не было, хоть сидели допоздна, и выпили немало. В улье метаболизм сильно ускорен, поэтому практически нет похмелья. Соответственно, алкоголь отпускает быстрее, чтоб сильно напиться, надо очень постараться. «Круто! Дашь потом послушать, когда бесплатно уже будет?» Со смехом ответил зуб. «Значит, скоро новые фильмы в сети будут?» Добавил вопрос знахарь. «Будут-будут! За денежки только! Я вашим админам их продам, они вам продавать будут! Круговорот бабла в природе!» Философски ответил пельмень. Лика в этот момент поставила на стол две чашечки с дымящимся свежесваренным кофе. «Я к тебе жить перееду, только из-за вкуснецкой жратвы!» Похвалил кулинарные способности хозяйки зуб. «Ага, сейчас!» Воскликнул пельмень. «Не расплатишься?» Добавил он. «Кстати, насчет расплатиться!» Кратчево сказал знахарь. «Говно вопрос. Доел, допил?» Спросил пельмень. Зуб утвердительно кивнул. «Лика!» Крикнул в сторону кухни хозяин дома. Женщина быстро подошла к столу, передала пельменю небольшую серебряную шкатулку и начала быстро убирать со стола. Главарь зэков достал из шкатулки одну красную и три черных жемчужины. Красную протянул знахарю, черное же положил на стол. «На, как договаривались, красная за пятерых, а бонусом бабе моей пошаманишь!» Серьезно заявил пельмень. «Она тоже жемчуг глотать будет?» – спросил знахарь. «Долбанулся, что ли?» – с удивлением ответил пельмень. «Жемчуг на пилотку переводить. Горохом пусть полируют, и то, когда я разрешу. Мне мои люди важнее, от них хоть толк есть. Жемчуг мне, Вороне и Абреку, Гвоздя и Гульдена просто посмотришь, чё почём там по граням. Они в прошлый раз жемчуг жрали. Только меня и Лику прямо сейчас, пацанов после того, как в подвале закончишь». «Где ты его берёшь?» Спросил знахарь, крутя красную бусину пальцами. «Где беру, там уже нет. Зуб, не задавай глупые вопросы, если не хочешь услышать глупые ответы. Я привык крутиться, тут-там, купил-продал, замутил, пошутил». Неопределенно ответил хозяин дома. «Ну да, ну да, купил-продал, стырил-отжал». Срифмовал знахарь и тут же осекся, поняв, что болтнул лишнего. Подтверждением его мыслей был тяжелый взгляд и сопение пельмени. «Согласен, не мое дело. Мое дело получить его от тебя и сделать тебе хорошо. С улыбкой поправил положение зуб, затем замотал в платок жемчужину и убрал в карман. «Вот и я о том же, не начинай уже!» – деловым тоном заявил пельмень. Знахарь выбрал одну из черных бусин, наиболее подходящих пельменю, дав ее проглотить. Затем встал за спиной главы гетто, положив ему руки на голову и начал свою работу. Все, что он сейчас делал, было абсолютно незаконно. Великий был категорически против прокачки даров без его ведома у военных, а про зэков даже говорить не о чем. Зэки с нужными дарами продавались в основном в Колизей. Этот огромный и без сомнений знаменитый стаб не брезговал работать с мурами. Направления были разные. Первое и основное – это выкуп у муров людей с дарами ксера, знахаря, проводника по черноте и других редких. За них платили щедро, жемчугом и лучшим спеком. Заказы были непосредственно от руководства стаба. Также по необходимости выкупали сенсов, ментатов, поисковиков, всякого рода видящих и слышащих, метких, технарей. На этих поступали заказы от групп рейдеров через биржу. Да, была в Колизее такая. Вторым по спросу товаром были женщины и иммунные дети. Последние чем меньше, тем дороже. Детей выкупали небедные семьи, которые были готовы и хотели воспитывать и растить ребенка. Домашних животных откупали с не меньшим успехом, хотя в больших стабах были и свои заводчики. Великий торговал людьми без зазрения совести. Для него не важно было, ребенок это или чихуахуа, главное, чтобы платили. Женщин же он выдавал за особые заслуги перед ним или базой, хоть военным, хоть зэком. Он прекрасно понимал ценность такого подарка и всю ответственность за эту награду перед ним. А в свете последних событий он приберег всех женщин для экспериментов скальпеля. Деньги деньгами, но дань выплачиваемым внешникам никто не отменял, а только повышают. Если бы глава базы узнал бы, чем у него за спиной занимаются зуб с пельменем, их бы разобрали в этот же день, но у этих дельцов была сильнейшая мотивация не спалиться. Люди-пельмени, участвовавшие в этом схематозе, были мотивированы не меньше, поэтому очень крепко держали язык за зубами. Единственным слабым звеном в этой мутке была Лика, жена пельменя. Хоть он и любил ее, но все же 100 раз пожалел, что посвятил ее в свои дела. «Все, я распределил энергопотоки по граням», — сказал зуб, садясь в кресло. «Пробуй и расскажи, что получилось». Первый дар пельменя был ментат. Главарь зэков немало слопал гороха и уже несколько черных жемчужин. Знахарь сильно помогал ему в развитии. Пельмень всегда разбирался в людях, зона научила. С этим даром он достиг невиданных высот. Он не просто понимал, лжет человек или говорит правду. Он чувствовал намного больше. Пельмень понимал, когда ему не договаривают что-то, учленял ассоциации, которыми можно обойти более слабых ментатов, великолепно мог завести разговор в нужную ему сторону. Так что у его оппонента не оставалось ни единого шанса что-то скрыть от него, а тем более обмануть. Благодаря этому дару он вел переговоры с очень разными людьми, неплохо на этом зарабатывая. Второй его дар был кошачий взор, проще говоря, прилично видел в темноте. Пельмень проморгался, посмотрел на зуба, затем закрыл глаза, прислушиваясь к себе. Далее, открыв глаза, задержал несколько взглядов на разных стенах комнаты. «Ну ты демон!» – воскликнул пельмень. «Это просто капец какой-то! Это...» Пельмень не находил слов, чтобы выразить восхищение. «Пельмень, просто опиши, что ты чувствуешь, просто опиши своими словами!» – осадил его знахарь. «Что чувствую?» Перекатывая язык, как будто пробует чувство на вкус, повторил хозяин дома. «Что в кухне, прямо за дверью, стоит Лика. Вижу ее силуэт взглядом. А еще чувствую, что она от меня что-то скрывает. Даже не то, что скрывает, а хочет сказать, но боится. Охренеть! А еще кошкой чую, что на веранде, скорее всего, брек. Его что-то очень тревожит. Прикинь, зубяра, я объединил оба дара, они работают синхронно и дополняют ощущения. Это пипец какой-то!» «Все-все, спокойно! Тише, тише, не пались ты так!» – зашипел знахарь. «Тренируйся, но без палева! Давай зови Лику, я быстро отработаю и пойду, мне еще твоих убогих досмотреть надо!» «Лика, ты что там подслушиваешь? Канай сюда!» – крикнул пельмень. Дверь тут же открылась, и в нее ввалилась раскрасневшаяся женщина. «Садись на мое место!» – скомандовал глава гетто. Она села на место мужа, знахарь было начал работу, но пельмень резко остановил его обращением к жене. «Что ты мне хочешь сказать, но боишься?» С нажимом спросил он. «Ничего, дорогой, ничего не хочу сказать!» Затравленно ответила хозяйка дома. «Зачем ты врешь? Ты же знаешь, что мне врать нельзя!» С перекошенным от злости лицом сказал муж жене и слегка ударил тыльной стороной ладони по ее щеке. Женщина сжалась от страха и сбивчиво быстро затараторила. «Не надо, не бей, я Лильке вчера, а она просила, сказала, что никому, я ей строго запретила кому-то, а там круг новый, а она дала послушать, а он уронил, он пьяный был, а я ей, что ты меня убьешь, он не работает, она плачет, а он пришел, а я тут, а ты жемчуг потратил, они отдадут, все отдадут или отработают». «Заткнись!» – взревел пельмень. Ты можешь толком объяснить, что к чему, зачем и почему?» Знахарь, став невольным свидетелем конфликта, подал стакан недопитого живца Лики. Та смиренно принялась, сделала глоток, немного успокоилась и объяснила более понятно. «Я Лильке вчера твой переносной диск дала», — начала заикаясь рассказывать женщина. «Там сериал интересный, Лилька его не видела, я не хотела давать, она выпросила. Я его ей скачать дала, а она дома рылась там и нашла альбомы круга, о которых ты говорил мне. Лилька Абреку сказала, тот послушать захотел, но вы бухали вчера крепко, вот он и уронил диск, и он работать перестал», — заревела хозяйка дома. «Ну они отдадут все, все отдадут, жемчугом отдадут». «Все, рот закрой, не реви, овца!» — вздохнув, сказал пельмень. «Иди нахер отсюда! В этот раз никакого знахарства тебе, ясно?» «Да-да, ясно, ясно! Я виновата, я подожду, я потом, прости меня, я Лильке, она отдаст, я потом...» Опять сбивчиво и быстро начала тараторить хозяйка дома, вставая и уходя в спальню. Когда она закрыла за собой дверь, пельмень прокомментировал. «Ну, бабы дуры, не могла потерпеть пару дней!» «Хорошо, что я сперва сам этот винт пролопатил и на всякий случай копию на домашний компьютер сделал», — засмеялся главарь зэков. «Мля, ну надо же, трех зайцев сразу! Дуру эту проучил и тормознул ее в развитии, жемчуг сэкономил!» Еще громче хохоча прокомментировал пельмень. «А брек пролетает жемчугом!» — жестко заявил зубы пельмень. «Значит, не 5 человек плюс бонуса, всего 4. Одного ты отработал. Что со сдачей делать будем?» Пельмень вопросительно уперся в знахаря. «Ты часом берега не попутал?» Вопросом на вопрос ответил зуб. «Уговор был?» «Был. Нехрен мне тут кино дешевое крутить. Это твои проблемы, пельмень. Держи своих людей в узде, даже если они баба», — жестко ответил знахарь. «Никакой сдачи, ставь 5-го». «Тих-тих!» — поднял руки в примирительном жесте пельмень. «Погорячился я. Нет к тебе претензий, зуб. Мое слово кремень, и ты меня знаешь. Троих еще отработаешь и в расчете. С обреком сам порешаю», — закончил пельмень и тихо сам себе добавил. «И так поднял сегодня ни хреново, грех жаловаться». «Лады, закончу, приду», — сухо сказал знахарь и вышел хоть из гостеприимного, но дурного дома. Светило улья, только-только начало подниматься. В подвале знахаря уже ждал ворона с построенными людьми. Нудная процедура завершилась к обеду, солнце перевалило зенит и начало клониться к закату. Зуб пошел к пельменю, у него была хорошая новость для последнего, и знахарь рассчитывал получить нехилую награду. Как минимум, чернушку прямо сейчас точно, а всего и еще потом красную. Знахарь сопровождал ворона. Он знал, что сегодня и его дары качнут жемчугом, и не мог держать радости. Улыбка тянулась сама собой. Пельмень сидел у себя на веранде один, перед ним лежала горка шкурок, рыбных голов и хребтов. Также стоял наполовину пустой пивной бокал с холодным светлым пивом. Сам же хозяин дома с удовольствием разбирал очередную вяленую воблу. «О, бродяги, проходите, присаживайтесь, пиво будете?» — с довольной мордой спросил у мужчин пельмень. «Сейчас как раз принесут еще. Я бы кружечку с удовольствием прямо залпом», — ответил зуб, глядя на запотевший пивной бокал. «Может, сначала со мной закончишь?» — с тревогой в голосе спросил ворона знахаря. «Давай, все равно пива еще нет», — согласился зуб. «Остальные когда придут?» — спросил знахарь хозяина дома. «Как скажешь, так и придут. Только и ждут, когда ты в подвале закончишь, а я видеть никого не хочу, достали все. Настроение с утра испортили, а брек еще мудит на меня теперь. А пошел он, нехер чужое лапать», — ответил пельмень, доставая платок из кармана. Развернув его, он предложил выбрать одну из двух жемчужину для вороны. Знахарь пощупал обе, остановился на последней и протянул ее смуглому мужчине. Тот с удовольствием взял ее и положил в рот. «Пивом запей», — предложил пельмень. «А живца нет?» — спросил ворона. «Идите в дом, Лика даст живца, и там же поколдуйте без лишних глаз», — ответил пельмень, поднимая кружку с недопитым пивом. «Ворона, иди готовься, я пару слов с пельменем перекинусь», — сказал знахарь мужчине. Тот коротко кивнул и вошел в дом. «Слушай ухом, дружище. По твоей просьбе куш прилетел. Такое вообще не бывает, но ты везучий засранец», — садясь рядом с пельменем, восторженно сказал знахарь. «Какой просьбе?» — настороженно спросил пельмень. «Двойной набор интересный попался. Можно без палева одного за спиной загнать, но с тебя 2 черных сейчас и красная после сделки. Если согласен, то погнали, если нет, то я обоих великому засвечу», — шепотом сказал зуб пельменю. «Кто?» — аж перестал дышать пельмень. «Ксеры, 2, прикинь», — также шепотом воскликнул знахарь. «Красную после сделки согласен, а вот не дохера ли 2 черных, а? Ты хоть и мужик толковый, но, зуб, меня тоже пойми, я пипец как рискую. Много кому рты заткнуть надо, договориться с покупантами, с базы вывести, списать, сам понимаешь. Давай так, Черную сейчас и 100 гороха. Больше не могу, никак не могу. Да и нет сейчас, вот одна осталась. Начал шепотом конючить пельмень. Зуб с пельменем были знакомы с лагеря. 4 года назад сюда попали, но зуб как знахаря забрал себе великий. Они давно, 3 года назад, придумали схему заработка. Если попадется 2 человека с очень востребованными дарами, в нашем случае ксеры, одного внести как ксер, на них спрос огромный, и великий сам ждет таких подарков, а второго не указывать, записать на него ненужный дар. У пельменей также были заказаны подобные дары. Платили, правда, чуть меньше, чем официально, но все равно любые риски стоили того. Пельмень мог получить от 5 до 10 красных за такого человека. Все зависит от покупателя и ситуации. Если же покупателя несколько, то вполне могли устроить аукцион на повышение. Зубу уже делать практически ничего не надо было, хотя рисковал он не меньше, чем пельмень. Нужно скрыть дар от великого, и если вдруг будет необходимость пройти через скальпеля, он все-таки ментат. Придется проходить и строить диалог так, чтобы не соврать. 2 раза уже прокатило. 1 раз продали знахаря, 2 ходока по черноте. Очень недурственно заработали. «Тогда 200 гороха!» – прошептал зуб пельменю. «150? Нет больше!» – парировал пельмень и потянул руку зубу для рукопожатия. «170?» – потянул руку навстречу зуб. «А хер с тобой, 170! Жемчуг сразу отдам. За горохом завтра вечером придешь. Собрать надо!» – ответил пельмень, и мужчины скрепили сделку рукопожатием. У веранды появился невысокий мужчина с пакетами. «Шеф, я это принес!» — сказал мужчина, одетый в застиранные джинсы и старенький свитер. «О, Певчанский подъехал! Ставь сюда и срочно найди гвоздя и Гульдена. Пусть бегом ко мне бегут, а то не успеют!» — сказал ему пельмень. Мужчина поставил пакеты на стол и так же незаметно ушел, как и появился. «Давай доделывай свое колдунство и подтягивайся на пивко, пока не кончилось!» — охотнул пельмень в сторону зуба. Тот, вздыхая, встал и вошел в дом пельменя. Пока знахарь работал с вороной, на пороге веранды появились те, кого искал посыльный, и сели за стол. Ворона скоро вышел из дома, сверкающий, как начищенный серебряный рубль. Следом шмыгнул в дом коренастый киргиз по кличке Гульден. «Ну чё?» – спросил его пельмень, наливая пиво в пластиковый стакан, несколько штук которых были в одном из пакетов. «Выровнял потоки, чтоб не квазанулся. Сказал, в новый дар черныш ушел. В какой, пока не ясно. Через неделю, сказал, придет сюда, посмотрит», – ответил ворона. «Стоит зуб тех богатств, что я ему плачу?» – спросил пельмень. Вместо вороны ответил гвоздь. «Братан, конечно стоит. Если не он, то кто? Это раз. Второе, мы нигде жемчуг не отоварили бы, ну максимум в Колизее. Но там, зная, кто мы, с нас бы 5 дороже сорвали. И еще, чем чаще мы там будем светиться, тем больше вероятность, что узнает великий. Тогда все только на ферму», – добавил ворона. «Базару нет, тут вы кругом правы, я тоже так думаю. И деваться ему некуда. Если что, то все вместе зубом на ферму заедем», — усмехнулся пельмень. «По-любому всем молчать, сдавать кого-то не резон». Гульден вышел и попросил налить ему пиво, а в дом зашел гвоздь. «Ну?» — наливая пиво, спросил пельмень Гульдена. «Последний был ловцом, мог в радиусе 100 метров заблокировать человека на 10 секунд. Против прокачанного жителя улья могло и не помочь. Если есть чем отбиться от дара, а вот для ловли новичков самое то. Короче, могу теперь не одного ловить, могу теперь распределять. Например, 3 только ноги блокнуть на 10 или 5, но на 7 секунд. Либо на толпу сработать, ноги выключить, они упадут и охереют. Короче, проверять надо, тестить. Теперь хрен от меня далеко убегут. А, и главное, теперь могу свежих заров также уложить. Зуб сказал, горох буду пить, смогу потом лотера уложить», — похвастался киргиз, отлёбывая холодного пива. «Чума!» – воскликнул ворона. «А ты спрашиваешь, стоит или нет?» Это было адресовано пельменю. Наконец из дома вышли зуб с гвоздем и сели за стол. Пельмень налил им пиво. Зуб залпом выхлебал всю кружку. Глава гетто налил ему еще. Он и вторую выпил молча, но не так быстро, как первую. «Насяльника, ко мне претензий нет-а?» — коверкая слова на манер одного скетч-шоу, спросил зуб у пельменя. «Братан, какой такой претензии им претензии? Все четко отработано, люди более чем довольны», — сказал пельмень, обведя присутствующих взглядом. Все молча кивнули в знак согласия. «Ровные люди», — добавил глава гетто. «Ну, тогда накапай мне еще одну, и я к себе пойду. Загостился я что-то?» «Ну и...» — зуб специально выдержал паузу. Пельмень намек понял и передал знахарю скомканный платок. Ворона ему еще налил пива. Знахарь же в ответ пельменю передал клочок бумажки с тычкой того, кого вскоре продадут на черном рынке. «Ладно, двинул я!» Пельмень, я не завтра приду. Сам понимаешь, лишний раз, а дней через 5. Мне с вороной закончить надо, тогда и остальное, лады?» Вставая из-за стола, обратился знахарь к главарю зэков. «Добро, мне еще лучше», — ответил пельмень. Мужчины обменялись рукопожатиями, и знахарь отправился к себе. Ему хотелось помыться, выспаться и кое-кого увидеть, а утром на отчет к великому. «Ворона!» — обратился пельмень к смуглому мужчине, передавая ему записку от знахаря. «А, что это?» — ответил тот, взглянув на написанное имя. «Запомнил? Ну и?» «Этого на самый строгий контроль. Изолирую его прямо сейчас на -2. Но не в камеру, а что-нибудь комфортное ему подбери, с личным сортиром и душем. Корми лично, нормально корми. Планшет дай, чтоб не скучал. Бабу, может, разок приведи. Короче, сделай так, чтобы он вообще ни с кем не общался, но и не скучал. Усвоил?» — обратился пельмень к вороне. «Понял, пошел выполнять», — ответил смуглый мужчина с горбатым носом и отправился выполнять задание. За что этот человек нравился главарю зэков, ему можно было поручить все, что угодно. Выполнить с инициативой на 5 с плюсом, никаких вопросов задавать не будет. А быть благодарным пельмень умел. Умел так, как не умеют многие. Наказывал жестко, но всегда строго по делу. Являлся негласным, но справедливым судьей гетто. Подчиненные и подопечные его просто боготворили. Зуб зашел к себе с приподнятым настроением. На красную жемчужину он рассчитывал. С пельменем заранее уговор был, а вот черная обломилась случайно. Жалел он только о том, что вторую красную и 170 грошин, обговоренных с главой гетто за тайную продажу ксера, он, скорее всего, не получит, не успеет получить. «Всех денег не заработаешь», — оправдывался сам перед собой знахарь. «Жадничать тоже не стоит. Второго такого шанса может очень долго не быть или не быть вообще». Солнце уля катилось к закату, когда знахарь пришел в свою обитель. Войдя к себе, первым делом заглянул в стационар проверить пациента. Глобус спал. Доска с недоеденной пиццей лежала рядом на тумбочке. Видимо, дежурный в обед принес поесть пациенту и не успел еще прийти забрать. Знахарь прошел в свой жилой блок и закрыл дверь на замок изнутри. Отключив провода от DVD-проигрывателя, он начал разбирать его. Сняв верхнюю крышку, знахарь извлек из незадействованного пространства небольшую пластиковую коробочку, приклеенную скотчем. Открыв ее, зуб пересчитал содержимое – 5 красных и 9 черных жемчужин. Добавил к ним сегодняшнее приобретение, закрыл коробочку и вернул ее на место. Собрав и подключив проигрыватель, запустил его. Затем сложил несколько дисков на сам проигрыватель. Телевизор заиграл изображением и уже ничего не указывало на этот тайник.